Правила НЛП для жизни в кайф. Первое. Тайные желания человека легко угадать. Достаточно лишь прислушаться к тому, что он чаще всего ругает и критикует. Второе. Учитесь гибкости, тренируйте свои возможности трехканального восприятия реальности, станьте универсалом. Третье. Говорите собеседникам на его языке, тогда и ему захочется говорить на вашем. Четвертое. Вы тот единственный человек, с которым вам придется провести всю свою жизнь, от рождения до гробовой доски. Так полюбите себя таким, какой вы есть. Полюбите больше всего на свете. Балуйте, наслаждайтесь, дарите себе хорошие мгновения, приятные воспоминания, захватывающие приключения. Пятое. Слишком смелых идей не бывает. Благоразумнее всего мечтать о несбыточном. Шестое. Никогда не спорьте с человеком, который укладывает ваш парашют. Седьмое. Не садитесь задом в муравейник. Восьмое. У мужчин и у женщин масса комплексов и больных мозолей, на которые можно наступать, от которых их можно лечить, которыми можно эффектно манипулировать. При всем при этом мужчины для женщины — это все, а женщины для мужчины — только их женщины. Девятое. Партнера проще поменять, чем изменить. А вот с собой вам придется быть до конца жизни, хотите вы того или нет. И единственный путь к гармонии с собой — это путь самосовершенствования. Десятое. Изменять партнеру можно. Себе — никогда. Вы не вещь. Вы никому не принадлежите. Вы — личность, которой интересно познавать себя через другие личности. Потому что сквозь призму видения вас другими людьми вы начинаете лучше познавать себя. А это главное. Одиннадцатое. Ощущение от оргазмов стирается в голове. Но память бережно хранит антураж. Жизнь — это коллекция фотоснимков, которые вы будете перебирать в памяти на старости лет. 12. Зависимостью может стать все, что угодно, но ничто не должно ею стать. 13. Не нас формирует среда. Мы сами формируем свою среду. Мы сами выбираем свой путь. 14. Делай то, что ты делаешь. Желания достаточно. 15. Мы спешим общаться с людьми, пить, курить, колоться, чтобы убежать от себя, избавиться от одиночества. Но забываем, что одиночество — это состояние души. Гармонию нужно искать не в общении с другими людьми, не в жизни для кого-то, а в себе. 16. Еда — это кайф и скорая помощь при стрессе. 17. Если вы хотите чего-то добиться, гармонизировать, формулируйте свою цель — в утвердительных терминах. 18. Выбирайте свою стратегию рационального питания сами. И пусть худосочные модели и мнения телевизионных продюсеров не испортят вам аппетит. Ешьте на здоровье. 19. Никогда нельзя отказываться от мечты. Мечты питают нашу душу, так же, как пища питает наше тело. Сколько бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны мечтать. 20. Жизнь бессмысленна. Пора это осознать и насладиться этим откровением в полном объеме. Плачьте, кричите, ругайтесь, бейте посуду, топайте ногами, кайфуйте, короче. 21. Лучшее лечение — это отсутствие болезни. 22. Эмоции, невыплаканные в слезах, заставляют плакать внутренние органы. 23. Привязанности всегда ведут к страданиям. Как только мы к чему-либо привязаны, мы начинаем бояться потерять эту привязанность. А теряя что-то, мы опять же страдаем. Психология освобождения — освобождение от привязанностей, а по большому счету — освобождение от эго. 24. Наслаждайтесь каждым днем. Помните, что Господь наблюдает за вами. Живите так, чтобы ему было интересно. 25. Просто можно жить и ни в чем себе не отказывать. 26. Забудьте о том, что когда-то вам говорили: «Язык мой, враг мой». Ваш язык и ваша речь созданы лишь для гармонии, удовольствия, взаимопонимания, взаимопроникновения и самого настоящего кайфа. 27. Каждый имеет право налево. Каждый имеет право на ложь по законам НЛП. 28. Запомните, нервный — это не тот, кто барабанит пальцами по крышке стола, а тот, кого это раздражает. 29. Жизнь не печет пирожков с вареньем. И если вы слишком добры, то никогда не подниметесь над остальными. Разве что на кресте. 30. Улыбайтесь. Это всех раздражает. 31. Миром правят лень, зависть и выпендрёж. 32. Ограничивайте свои связи. Не суетитесь. Доверяйтесь только избранным. И сами будьте священны. 33. Помните, что цели очень заманчивы. Поэтому иногда нам необходимо уметь не соглашаться с собственными целями. 34. Живите для себя. Тогда и другим станет легче жить рядом с вами. Просто решите для себя, хотите ли вы быть жертвой. Думаю, нет. Какое-то все-таки прекрасное слово. 35. Короче, коль любить, так королеву. Воровать, так миллион. Но пусть при этой вашей краже миллиона не прольется ни одна слеза. Кроме слез восторга, умиления и зависти вашему виртуозному мастерству. Потому что город солнца нельзя построить на костях, пусть даже одного ребенка. 36. Главный продукт, которым все хотят подпитаться, — энергия. 37. Будьте аморальны, но нравственны. 38. Убивать, вычеркивать, прощаться, расставаться и забывать страшно только на первых порах, а потом как камень с души, как гора с плеч. Хорошо и приятно. В кайф. 39. Часто, чтобы разгадать какую-либо закономерность или решить, казалось бы, нерешаемую задачу, нужно просто выйти за рамки своих ограничивающих убеждений. 40. Успех — это хорошее настроение каждодневно. Если ты добился хорошего настроения каждодневно, значит, добился высшего успеха. Высшего успеха.